Первая книга серии. Аннотация. Порой кажется, что твоя жизнь закончилась. Хотя всего шаг назад ты был успешным молодым сотрудником концерна. Но теперь это прошлое, отставшее на один шаг. К тому же тебя ищут плохие дяди. И они, конечно же, найдут. А потом вдруг приходит большой внепланетный армагеддец, показавший, что мы не одни среди звезд. Что вы вообще знаете о космосе? То, что увидел орбитальный телескоп? О, поздравляю! Вы самый осведомленный человек во Вселенной, не оторвавший свою пятую точку от нашей измученной планеты Земля. И вас даже не смущает тот факт, что черно-белые снимки телескопа раскрашивает один человек, сидя за компьютером? Ладно, ладно. Космос действительно такой красивый, но наш герой не знает об этом. Пока не знает. И даже не догадывается, в какие опасные космические приключения его занесет. Часть 1. Кем бы ты ни был, приключения тебя найдут. Глава 1. Он очнулся от сильного тычка в бедро и сразу подпрыгнул. «Где я?» – задал он самый задаваемый вопрос в похожих ситуациях. На него сквозь парашютные очки смотрели десятки пар глаз. И гул мощных моторов дал поверить в реальность происходящего. Пустой от сидений салон огромного самолета был заполнен парнями и девушками. У каждого из них была различная одежда. От шорт с майкой до кожаных джинсов и пиджаков. Но объединяло их то, что все имели парашют за спиной, как, собственно, и он сам. Оставшись в стороне от основной ухмыляющейся группы, парень осмотрел себя. Светло-голубые джинсы, серые кроссовки и клетчатая рубаха с закатанными до локтя рукавами. Но больше всего его поразило то, что на нем также был надет парашют, а на лбу обтекаемые прыжковые очки. «Ну что, новичок, страшно?» Оскалился здоровяк с уродливым грубым лицом, натягивая на него тряпичную маску с изображением черепа. «Почему я в самолете? Я не умею прыгать с парашютом, я...» Но не успев договорить, он почувствовал, как дрогнул под ногами пол, отчего ему пришлось схватиться за борт, чтобы не упасть. А следом раздалась оглушительная сирена, и в салоне загорелась красная лампа. В ту же секунду послышался свист ветра и усилился шум моторов. Парень обернулся и похолодел. Аппарель начала открывать хвостовую часть, раздвигая в стороны боковые створки бортов. Ужас сковал все тело, ноги подкосились, и он рухнул у стенки. В этот момент многие из группы парашютистов смотрели в иллюминаторы, но двое из них, Бугай и нескладный Верзила, подскочили к осевшему от страха парню и, схватив его подмышки, потащили к краю аппарели, где свистел ветер и от солнца блестели бескрайние водные просторы. «Что вы делаете?» Заорал парень, упираясь и хватаясь за выступающие части внутренней обшивки салона. В этот момент мимо них уже пробегали парашютисты и ныряли в небесную бездну. «Я не хочу! Я не умею! Я разобьюсь!» Но вопли парня никто не слушал. Оторвав его от боковых креплений, Бугай и Верзила вывалились в широкий прямоугольный провал вместе с ним. Поток ветра подхватил, ударив под ноги, и троицу перевернуло, завертев. «А-а-а!» – орал парень, кувыркаясь в воздухе, удерживаемый двумя парашютистами, которые выравнивали своими телами беспорядочное падение. «Сразу не сдохни!» – крикнула маска черепа ему в лицо, и ручища здоровяка дернула кольцо парашюта парня. Резкий рывок, и Бугай с Верзилой унеслись точками вниз, а над головой с хлопком раскрылся пестрый круглый купол. Парень в панике осмотрелся, но он не падал. Он завис в воздухе. Глаза устремились вверх. «Парашют!» Обрадовался он и тут же заметил, что ткань куполообразного парашюта в нескольких местах имеет большие прорехи. Он рвется. Схватившись за широкие лямки, к которым от купола тянулись десятки строп, парень в ужасе представил, что сейчас вся ткань разойдется, и он рухнет на землю. «Земля!» Взгляд устремился вниз. Безбрежный океан расстилался во все стороны, а под ногами увеличивался в размерах крексовидный остров, на котором в разных местах располагались скопления домов, ангаров, построек различных конфигураций. Внимание привлекло множество движений прямоугольников. Это были парашюты группы. Но больше всего новоиспеченного парашютиста удивило то, что он слышал стрельбу. На острове происходила перестрелка. За всем этим наблюдением парень забыл про купол своего парашюта. И когда с испугом вновь глянул вверх, то ничего не изменилось. Ткань не расползлась на лоскуты, не трещала по швам, а в треугольных прорехах свистел ветер. «Что дальше?» – вдруг возник вопрос. Его снижение приближало несколько домиков, увеличивая их в размерах. И он понял, что сейчас врежется в один из них. Но как отрулить? Взгляд забегал по широким лямкам, стропам, и он увидел закрепленные у лямок две петли, от которых к куполу тянулось по одной стропе. Конечно, в кино все видели, как прыгают парашютисты, но когда тебя выбрасывают из самолета без какой-либо подготовки, то ты ничего не помнишь, только ждешь своей ужасной встречи с землей. Парень потянул одну из петель, и его начало поворачивать, а здание уходить в сторону. Вторая петля управления выправила полет. Земля начала стремительно приближаться, и появилось желание вытянуть ногу, чтобы поскорее на нее встать. Но страх от сильного удара заставил сжать ноги вместе и слегка согнуть, надеясь на пружинное приземление. И он оказался прав. Нежесткое падение, кувырок, и стропы дернули, сбив только что поднявшегося парня вновь на траву. Наполняемый ветром купол начал набирать объем и потащил парня к зданиям. Руки судорожно пытались расстегнуть подвесную систему, а взгляд уловил движение приземляющегося парашютиста. Грудная перемычка расстегнулась следом за ослабленными ножными охватами. Парень кувыркался в сторону, переворачиваясь ногами вперед, и парашют сам стянул подвесную систему с парашютиста-перворазника, оставляя его валяться на траве в 5 метрах от двухэтажного дома. Но радость от того, что ему удалось выжить при прыжке и приземлении, неприятно подернулась холодком от взгляда стоявшего неподалеку парашютиста. Тот смотрел на него как-то уж очень нехорошо, а улыбка и то, куда он глянул, заставили удивиться. У стены на удлиненном ящике лежали автомат и шлем сфера. «Тебе хана, новичок!» Парашютист рванул к находке, а сидевший на траве парень вскочил, вдруг вспомнив слова Бугая. «Сразу не сдохни!» «Эй, ты что?» – опешил парень, поставив перед собой руки, будто это удержит пулю. Автомат щелкнул предохранителем, затем лязгнул затвором, и парашютист прицелился. От грохота выстрела парень вздрогнул, словно в замедленном кино, наблюдая, как голова того, кто только что ему угрожал, взорвалась кровавыми хлопьями. Вот только от неожиданности и страха парень не рванул прочь, как ему подсказывал ужаснувшийся инстинкт самосохранения, а подскочил к завалившемуся на траву неудачливому убийце, выдергивая из его рук оружие и подхватывая с ящика тяжеленную каску. Тут же последовал очередной выстрел, и плечо обожгло. Парень вскрикнул и мигом залетел за угол здания, каким-то образом определив, где безопасней. А каким? Куда полетели мозги убитого, там и безопасно. Стреляли с противоположной стороны. Быстро нахлобучив шлем сферу на голову, ползком вдоль стены он устремился к входной двери. В этот момент из соседнего дома выскочила девушка с рюкзаком за спиной и гладкоствольным дробовиком в руках, затравленно озираясь. Только парашютист-перворазник поднялся у входной двери из высокой травы и хотел было спросить, что здесь творится, как девушка в испуге заорала и, направив на него ружье, выстрелила. Парень не видел, как отдача ее опрокинула назад. Он уже влетел внутрь дома. Что за бред? Что за беспредел? Метались панические мысли, когда взгляд уцепился за предметы в углу комнаты, рядом с лестницей наверх. 2 магазина к автомату и квадрат аптечки с большим красным крестом по центру крышки. Схватил и даже не понял, как уже очутился на 2-м этаже дома. Бронежилет. У стены действительно лежал бронежилет в цифровой зеленой раскраске. Но радость оборвали шаги, осторожные, но явно слышимые. Тихо положив автомат на пол, он снял шлем и набросил на себя бронежилет, после чего водрузил защиту головы на место. Шаги приблизились к лестнице. Схватил автомат и замер. Два шага. Скрип ступеней. «Эй, вы что тут с ума посходили?» Заорал парень, и в тот же миг верхняя ступенька от выстрела гладкоствольного ружья взорвалась щепками. «Вы психи все!» Руки тряслись от страха. За окном грохнул одиночный выстрел, за ним последовала автоматная очередь. Воспользовавшись посторонним шумом, парень на цыпочках прокрался за угол комнаты, контролируя выход на второй этаж. Тут же последовали быстрые шаги, и вынырнувшая девушка с криком начала опустошать трубчатый магазин ружья, передергивая цевьё и разнося домашнюю утварь. Угол, за которым прятался парень, взорвался щепой. Следом обивка дивана в углу выбросила куски поролона. Адреналин закипел в крови, и выглянувший из-за угла ствол автомата ударил очередью, сломав хрупкое тело девушки пополам. Она даже не успела вскрикнуть, как ее мертвое тело рухнуло вниз по лестнице, на первый этаж. Осторожно взглянув и не увидев очередного своего убийцу, парень выбрался из укрытия и, тихо ступая, пошел к спуску. Звон стекла, после чего сильный удар в спину свалил с ног. Парень хватал воздух ртом, пытаясь вздохнуть. Рука самостоятельно шарила по спине в поисках горячего и липкого, но ничего не находила, лишь оцарапалась оторчавший из бронежилета металлический осколок. «Броня спасла!» – обрадовался парень, когда ему все же удалось восстановить дыхание. Он ползком съехал вниз по лестнице и почти уткнулся лицом в окровавленную курточку девушки. Ее расширенные мертвые глаза смотрели на него безразлично. С противоположной стороны дома, где-то вдалеке, за его пределами, раздалась автоматная очередь, затем пистолетные хлопки, а уже следом такой знакомый одиночный выстрел. Парень стянул с трупа рюкзак и быстро обшарил карманы куртки убитой им девушки. Две аптечки и небольшая бутылочка с надписью «Бодрость» перешли к новому хозяину, который так и не понимал, что вокруг происходит, но точно знал, что из этого места надо валить. Набросив ремень помпового ружья себе на шею и переведя запасное оружие за спину, он, опасливо озираясь и пригибаясь под окнами, выглянул из дверей дома. Насколько он смог разглядеть из своего укрытия, за зданием, откуда выскочила эта сумасшедшая, тянулся понижающийся склон, а это означало, что он мог укрыться в низине от того снайпера. Не заметив движения с обеих сторон, парень рывком преодолел дорогу и спрятался в темноте следующего дома. Прислушался. Тишина. Автомат наготове и осторожное передвижение. Взгляд скользил по окнам, но пока никого. Перейдя к другой стене здания, хотел было выбить стекло, но тут же вспомнил о звуках, когда сам сидел в засаде. «Не, так себя лучше не выдавать». Аккуратно открыв створку окна, выглянул. Никого. Лишь редкие деревья перед склоном. Выбрался наружу, присел. Тишина и следом выстрел. Тот, одиночный. Автоматная очередь. Опять одиночный. «Бежать!» Парень несся вниз по склону, слыша отстающие позади выстрелы. Крайними были автоматные, значит, снайпера все же достали. С одной стороны, это радовало, с другой, тот ему один раз спас жизнь. «О чем я думаю?» – обругал себя парень. «Кого я жалею? Убийц? Главное спрятаться так, чтобы меня не нашли. Пусть они друг друга перебьют». Внизу склона располагались три коробки ангаров и котельная с большой трубой. Парень решил спрятаться в котельной. Возможно, даже в печь залезть или на трубу. Слева за ангарами раздались пистолетные выстрелы, за ними ружейные. «Быстрее, быстрее!» – торопил он себя, стараясь не попадаться никому на глаза. Открытые ворота котельной. Из больших окон хватало освещения внутреннего помещения. Котлы, железные переходы, конторки на втором этаже, с обеих сторон вытянутые коробки здания. Взгляд улавливал различные предметы с разных сторон помещения, где-то даже оружие. Но сейчас парня интересовало лишь укрытие. Моментально обшарив взглядом верхние этажи и оценив, что слева можно будет укрыться, не боясь засветиться в окне, он рванул на лестницу. Стрельба переместилась ближе, к ней добавилась автоматическая. Ноги и руки перебирали вертикальную лестницу, а чувство страха требовало оглянуться, убедиться, что никто не целится в спину. Парень перевалился на площадку, вскочил и метнулся к конторке, окошки которой позволяли следить за всем, что происходит внутри котельной. Заскочил внутрь, закрыл дверь и удивился. На столе перед окном лежал автомат с оптическим прицелом и тремя магазинами возле него. Несколько баночек бодрости, две аптечки и наручный прибор со светящимся экраном, на котором отображалась карта острова. Когда прибор защелкнулся на руке, новый хозяин даже определил свое местоположение. Но мнимую безопасность нарушила стрельба за пределами котельной. Парень инстинктивно присел, но тут же вспомнил, что по его укрытию смогут стрелять, только войдя внутрь здания. А память напомнила, что снизу даже в окнах никого не увидишь, они выглядят застекленными черными провалами. Привстав, глянул вниз. Несколько долгих минут ничего не происходило. Затем отдаленная стрельба. Следом в котельную влетел парень с автоматом в руке. Его кожаная куртка и камуфляжные штаны были испачканы кровью. Он резко метнулся к углу и, присев за 200-литровыми бочками, замер. Спустя минуту за ним ворвалась девушка. Она была экипирована намного лучше. У нее была такая же, как у наблюдателя из конторки, бронированная каска. Бронежилет выглядел более защищенным, с плечевыми набалдашниками и юбкой до половины бедра. Автомат иностранного производства с оптическим прицелом. У пояса кобура с пистолетом, за спиной пятнистый рюкзачок. Девушка завертелась на полусогнутых ногах, постоянно двигаясь, не убирая автомат от плеча, целясь во все места, где можно было укрыться беглецу. А таких мест было три. Бочки справа, где и прятался раненый, большие ящики слева и прямо две кирпичные кладки с небольшими бойлерными баками. Она вынула из кобуры пистолет и, удерживая приклад автомата под мышкой, контролируя сразу два места, двинулась к ящикам. «Не угадала», – машинально отметил парашютист-перворазник и заметил движение за бочками. Спаренный выстрел, девушка ничком упала на пыльный бетонный пол, грохнув об него бронешлемом. Парень подождал пару минут, после чего осторожно двинулся к поверженной. Проходя мимо открытых ворот, глянул в них, но не остановился, а мелкими шажками добрался до своей жертвы. Но та вдруг зашевелилась. Наблюдатель замер, невольно переживая за раненого. Вот только тот не дал шанса девушке. Выхватив из ножен свое холодное оружие, он вогнал гнутое лезвие ей в шею. Наблюдатель поморщился. Дальнейшие события напомнили наблюдателю его самого, стягивавшего рюкзак с убитого им противника, когда-то привлекательной наружности. Раненый надел на себя трофейный бронежилет, следом бронешлем, при этом не забывая контролировать ворота, поменялся автоматами с убитой. Достав из рюкзака аптечку, вынул из нее шприц-тюбик и вколол себе прямо через штанину. Оставив труп, начал обшаривать все помещение, подбирая найденные вещи, оценивая и забирая себе, либо бросая на пол. Наблюдатель видел, как раненый откупорил бодрость и выпил залпом. Затем сверился с аналогичным прибором на руке, кивнул сам себе и осмотрел верхние этажи. От дальнейших его действий наблюдатель похолодел. Раненый подошел к лестнице слева, и парашютист-перворазник почувствовал, как под ногами вибрирует пол от поднимающегося по лестнице раненого. Теперь спрятавшемуся в конторке не было видно приближающегося стрелка, но сквозь стекло закрытой двери он хорошо контролировал выход на площадку. Руки моментально вспотели, когда автомат смотрел на срез подъема. «Я попаду. Здесь всего 10 метров», – заверил он себя и тут же начал оправдывать свои действия. «Мне придется его убить. У меня нет выбора». От неожиданного выстрела парашютист-перворазник вздрогнул и даже не понял, кто стрелял – он или еще кто. Вот только стекло в двери было целым, отчего парень вновь превратился в наблюдателя. Осторожно выглянув в боковое окно, он сразу увидел, как с противоположной от ворот стороны мелькнула тень, проявившись темной фигурой парня. Его одежда была в достаточно темных тонах, но камуфлированная, будто все оттенки серо-зеленого были размазаны в хаотичном беспорядке. Когда тот скрылся из виду, наблюдатель вспомнил глухой звук падения. Это упал с лестницы тот раненый парень, а сейчас очередной стрелок-убийца обшаривал труп поверженного. «Да что тут вообще происходит?» Чуть не заорал наблюдатель, но тут же взял себя в руки. Прибор на руке завибрировал, и это уже было не в первый раз, но тогда парень следил за дуэлью раненого с девушкой. Посмотрев на экран, не понял, что там происходило. Карта покрывалась синевой, сужая зеленый круг ландшафта, и сужался круг именно к этому зданию котельной. «Что это значит?» Задал сам себе вопрос парень, предчувствуя беду. В это время на экране появилась надпись, гласившая, что к пункту эвакуации приближается судно, и тут же на экране к смыкающемуся кругу пополз жучок, изображавший вертолет. За стенами котельной раздалась интенсивная стрельба, перестрелка вокруг здания была ожесточенной. Наблюдатель заметил движение вниз и понял, что это тот, кто подстрелил раненого. Теневой стрелок быстро спрятался за бочками, как и несколькими минутами ранее его жертва, после чего начал откупоривать баночки и ставить перед собой. «Зачем он это делает?» – не понимал парень, наблюдая в оптический прицел. «Ай!» – неожиданно вскрикнул наблюдатель и, сделав шаг вперед, обернулся, но никого не было. Что-то его кольнуло в спину. Глаза всматривались в полумрак помещения позади него. «Это что?» – не понял он, различив мерцание маленьких искорок. Из дальнего угла конторки приближалась вертикальная прозрачная мерцающая стена. Парень отступил к двери, но стена вдруг остановилась. «Что такое?» – не понимал он, но чувствовал опасность от этой колышущейся пелены искр. Выстрелы внизу заставили вздрогнуть и повернуться к двери. Сквозь стекло парень увидел, как внутри разразилась бойня. Два парня и одна девушка бегали друг от друга и пытались попасть из своего оружия в мечущихся противников. Все они были в длинных бронежилетах и мощных бронешлемах. Отстреляв магазин, каждый прятался в укрытиях котельной, перезаряжался, вкалывал себе шприц-тюбик, выпивал бодрость и снова вступал в перестрелку. Только сейчас наблюдатель заметил, что стрелок-тень так и сидел за бочками, но уже скрытый той колючей пеленой и с небольшими интервалами по времени пил бодрость. Выходит, этот напиток помогает не чувствовать боль? Почему-то решил наблюдатель и увидел, как один из стрелков-убийц дернулся, оставив на ящиках след от фонтанировавшей крови. Его безжизненное тело завалилось навзничь, и в этот момент девушка юркнула в пелену за бочки, пытаясь спрятаться от оставшегося стрелка, но шлем с ее головы слетел от выстрелов в подбородок. Тень обозначил себя, убив ее. «Эй, здесь где-то еще двое!» – выкрикнул стрелок из-за кирпичной кладки. «И, возможно, они уже поднимаются на вертушку!» «Так сходи, посмотри! Если одного уберешь, то все втроем и улетим!» – предложил тень. «Чтоб ты меня снял, пока я к воротам шел!» – усмехнулся стрелок. «Иди через задний выход, там дверь за котлами. Отсюда я тебя не увижу», – посоветовал тень. «А как на экране останутся трое, я выйду к вертолету». Наблюдатель в конторке тут же глянул на экран и заметил в правом углу квадратик, в котором стояла цифра 4, а рисунок вертолета показывал 3 свободных места. «Выходит, с острова могут улететь только трое, а нас осталось еще 4», – понял он. «Но где же четвертый?» В этот момент пелена со стороны спрятавшегося стрелка тени передвинулась ближе к центру внутреннего помещения, и укрывшийся закладкой стрелок рванул к черному входу котельной. Услышав удлиняющиеся шаги, тень вынырнул из своего укрытия, перебегая к той же кладке, но из мерцающей пелены от ворот вдруг показался еще один стрелок и выстрелил в беглеца. «Снайпер!» — обалдел наблюдатель, и все его тело нестерпимо обожгло миллиардом игольчатых уколов. С воплем он вылетел из конторки. Снайпер слышал разговор внутри котельной, скрываясь в густом кустарнике слева от ворот, постоянно откупоривая бодрость и залпом ее выпивая. Вертолет висит с другой стороны здания, но там открытая местность, и, возможно, где-то с той стороны и притаился четвертый стрелок. Дождавшись момента и услышав вторые удаляющиеся шаги, снайпер рванул внутрь. Смазанная тень устремилась вглубь котельной, но от снайперской пули никто не убежал. Шея беглеца хлюпнула кровью, и стрелок-тень кулем грохнулся на пол. В этот момент сверху послышался вопль, и в конторке на втором этаже распахнулась дверь. «Смотри-ка, еще живой!» — усмехнулся снайпер, передергивая затвор винтовки и прицеливаясь в новичка, но он не успел выстрелить. Наблюдатель вылетел наружу и, увидев снайпера, машинально открыл по нему огонь. Незащищенная шлемом голова взорвалась ошметками, после чего снайпер рухнул. На руке завибрировал таймер, отсчитывая последнюю минуту до отлета. Пелена, сверкая искорками, приближалась, поглотив ворота и часть помещения. Наблюдатель схватился руками за лестницу с боков и, также прижав ноги, соскользнул вниз, упав на труп когда-то раненого стрелка. Тело нестерпимо обжигало беспощадными иглами, и в памяти всплыл стрелок-тень. Рука сама выдернула из кармана бодрость, и за один глоток жидкость умчалась по пищеводу. Как ни странно, стало значительно легче. Нет, стало достаточно комфортно, но эти мысли пронеслись, когда выживший в этой бойне выскочил с черного входа и увидел свисавшую из парившего вертолета веревочную лестницу. Бросив автомат, он рванул к ней и уже, не помня как, но очутился внутри борта воздушного эвакуационного судна. «С крещением, новичок!» — усмехнулся довольный смуглый парень, развалившийся на сиденье напротив него.